Между тем солнце стало садиться. Кончились придорожные поля, и потянулся светлый березовый лес. Цветы, набранные для сестры, начали съеживаться, а стебельки их в горячих руках истончились и раскисли. Когда солнце спряталось за деревьями, сразу потемнела дорога, почернели лужи, и даже березовый лес, посветив немного, скоро померк и растворился в ночи. Впереди где-то далеко-далеко вдруг возник призрачный огонек. Наверное, какая-то придорожная деревушка. Однако, сколько Андрей и Саша не шли к нему, светлячок этот не приближался, а наоборот, словно бы убегал все дальше и дальше, мелькая среди деревьев. Дорога от чего-то стала мягкая, качалась под ногами, и не было ей ни конца, ни краю. А они все шли и шли, стискивая в кулаках увядшие цветочки. Неожиданно рядом оказалось кладбище. Несколько новых крестов у дороги белели в темноте, и легкий ветер шевелил на них концы привязанных полотенец. Андрей схватил Сашу за руку, и они побежали, стараясь не оглядываться. Было, видимо, далеко за полночь, когда они решили немножко отдохнуть под высоким ветровальным корневищем. Они нашли местечко, сложили цветы, а сами сели, прижавшись друг к другу, и почти сразу оба заснули. Однако остывшая ночью земля быстро остудила загретых ходьбой мальчиков. Они еще теснее жались друг к другу, но это мало помогало. Все равно тряслись от озноба. Наконец Андрей вскочил, разбудил Сашу и заставил бегать. Они так разбегались и распрыгались, что стало весело и тепло. Но едва снова улеглись, как затряслись еще сильнее. Тогда Андрей снял и постелил свою шинель, а шинелью Саши они укрылись. Так делали обычно мужики на покосе, поскольку ночью надетая в рукава одежина греет хуже. Братья проснулись разом, когда на взмыленных конях примчался дядя, владыка Даниил. Кучер Никодим остановил лошадей, развернув карету боком, а дядя открыл дверцу и некоторое время смотрел на лежащих племянников взглядом тяжелым и печальным. Никодим, не спеша, слез с облучка и, нагнувшись, крепко схватил мальчиков за уши своими железными пальцами. Ни тот, ни другой опомниться не успели, как уже были перед дядей. Стояли, таращив глаза, и не смея шелохнуться. Дядя велел взять шинели и садиться. Через несколько дней приехал отец. Они с дядей долго о чем-то говорили. Потом отец усадил обоих сыновей на дрожки, и до вечера они катались по городу. Отцовых рысаков и Саульский знали, и многие встречные раскланивались с отцом и смотрели на его сыновей с интересом. Весть о том, что потерялись племянники владыки, мгновенно облетела город. Отец ни о чем не расспрашивал сыновей, не ругал их, только твердил, что скоро лето, и снова будут благодатные покосные дни, и все повторится, что было в прошлом году. И так теперь будет повторяться всю-всю жизнь. Отца считали человеком мягким и незлобивым. Из всех сыновей старого барина Ивана Алексеевича, а их у него было шестеро, он один остался в Березине, в силу своего характера, не способный жить в шумных и суетных городах. Братья сидели на дрожках тихо, а отец, присматриваясь к ним, вновь мысленно определял, кого и к какому делу приставить. Андрей, при всей его любви к лошадям, к покосам и сельской жизни, для хозяйствования на земле не годился. По разумению отца, больше для такой цели подходил Саша, хотя он и лошадям, и покосам предпочитал книги. По характеру Саша был терпеливым и спокойным, как раз то, что нужно для жизни в деревне. Андрею оставался один путь – военное училище. Кстати, дядя мыслил иначе насчет племянников и советовал отдать Сашу в духовную академию, Андрея же оставить в Березине. Однако потом все обернулось не так, как загадывали старшие, и ничьи надежды не оправдались. Прошел год после неудачного побега. Андрей, глядя в окно,